Из пролетки донесся голос Таскина. «Скоро вы там!» Каторжный кое-как разместился на облучке возле Буянова. Алексей сел, задернул полость. Лошади рванули, будто на перегонки. Обратная дорога при свете дня показалась не такой мрачной, как в темноте. То и дело мелькали селения. Красный Яр, Бутаково, Новомихайловское. В последнем, самом большом, сделали остановку. Таскин повел Лыкова в добротный, крытый железом пятистенок. На огромном дворе ревела скотина, при доме оказалась лавочка. В ней и обнаружился хозяин, поселенец Потемкин, самый богатый на Сахалине человек. Хитрый, фальшиво-благообразный старик угостил начальство пивом. Он не понравился Лыкову, и сыщик с облегчением вернулся в коляску. В Александровске коллежские надворные советники расстались. Договорились встретиться в канцелярии округа в 6 пополудни. Ожидались новости из Рыковского. Если в Дуэ открыли двух беглых, сколько их там, за горами? Алексей повел Ваньку Пана на квартиру и первым делом велел казнить вшей. Денщик подполковника как раз топил для начальства баню. Каторжного продрали со щелоком и переодели в солдатское белье. Уже чистого накормили и напоили настоящим чаем из лыковских запасов. Арестантское платье прокалили, а потом еще прогладили утюгом. Сбойков, умиротворенный и сытый, смотрел вокруг и терялся. Чудеса продолжились. Явился ротный парикмахер, остриг парню голову на солдатский же манер и подровнял бороду. Потом вдвоем с Лыковым они поехали в Александровку. Там в магазине известного Ландсберга купили готовую пару порядочного сукна, картуз, сапоги, две рубахи, тиковый жилет, две пары белья и даже часы из тампака. Иван переоделся, взглянул на себя в зеркало и расправил плечи. И стал, наконец, немного походить на того маза дергачей, которого слушалось все дорогомилого. Правда, едва они вышли из лавки, как им встретился смотритель центральных складов. Каторжному пришлось торопливо сдергивать только что обретенный картуз. С чиновником в лавку проследовала смазливая разбитная поселка, видать, тоже за обновками. Сам был в шелковой жакетке и цветном галстуке, не иначе любовь. Когда они вернулись на квартиру, Лыка вручил денщику синенькую и объяснил, что это подъемные. Он будет платить Ивану по десятке в месяц с хозяйскими харчами. На пятерку же хорошо бы угостить денщиков и ординарцев батальонного командира, чтобы наладить отношения. А то они оба живут тут на всем готовом. Вздремнув полчаса, Лыков направился в канцелярию Александровского округа. Сперва он убедился, что Сбойкова действительно перевели в разряд исправляющихся. Еще сыщик забрал аттестат на вещевое довольствие. Провианский не взял, как-нибудь они вдвоем прокормятся, а вот полушубок и шапка с наушниками Ивану зимой понадобятся. Лыкова к этому времени на Сахалине уже не будет. Пусть хоть бумаги все останутся выправленными. Таскина в канцелярии не оказалось, и Алексей вернулся на квартиру. Пора было обедать. Он вызвал повара, заказал мясо побольше для нового денщика и пошел его искать. Ванька Пан обнаружился в спальне. Он разложил содержимое мешка и перебирал его. Сыщик разглядел запасные подкандальники, взял их и молча выбросил в помойное ведро. «Эх, они тебе больше не нужны. Алексей Николаевич, новые почти были, за такие 2 гривен и дают. Обойдешься, скажи, пиво солдатам купил? А то 2 дюжины и колбасы целый круг. Вечером, как вы с их подполковником покушаете, мы и угостимся». Таубе пришел в 8 часу довольный. Местная военная команда стояла высоко. Четыре роты батальона расположились в главных пунктах острова – Александровске, Дуэ, Рыковском и Корсаковске. Также примерно в 30 метрах имелись посты, главным образом по берегу Татарского пролива, где всегда бегают. Узнав, что Алексей собирается в Тымовский округ, барон объявил, что едет с ним. Проинспектировать тамошнюю команду, а заодно потолковать с офицерами о сахалинской цепочке, что они об этом думают. Все равно Буфаленку вместе с остальными еще неделю сидеть в карантине. Алексей познакомил друга со своим новым денщиком. Сказал коротко: «Он налетчик, но из порядочных. Будет помогать мне вести хозяйство». Таубе принял порядочного налетчика добродушно. Почему бы и не быть таким? Ванька Пан прислуживал им за столом. Сначала он путал солонку с перечницей, но потом освоился. Работа оказалась много легче, чем в дуйских угольных копях. Сыщик и разведчик подбирались уже к десерту, пышкам с маком, как вдруг в комнату ворвался Таскин. «Прошу меня извинить, господа, но срочная депеша от Ливина. Это смотритель Рыковской тюрьмы». «Ах да, помню. И что в ней?» «Поверка не состоялась». «Почему?» – встал из-за стола Алексей. «Ливина опередили?» «Да, ночью бежали пятеро, самые опасные. Генерал уже объявил тревогу, как полагается в подобных случаях». «Тревогу?» – удивился сыщик. «Здесь, в Александровском посту?» «А чему вы удивляетесь?» – в свою очередь изумился коллежский советник. «Из Рыковского ближе к берегу Охотского моря». «Далось вам это Охотское море?» – застонал в раздражении Таскин. «Не дураки бежали. Все бессрочные, им терять нечего. От них до нас напрямую всего 40 верст. Послезавтра будут здесь. И вопрос только один. В какой точке Татарского пролива эти негодяи решат переправляться?» «Ну, вот вы тут их и ловите», – заявил Лыков. «А я поеду в Рыковское. Иван, пирожка отменяется. Собирай вещи».